Хор Барчестерского собора. Вся эта история началась с того, что я читал Gentleman's Magazine начала XIX века. И в отделе некрологов я обратил внимание на следующие сообщения. 26 февраля в своей резиденции на территории Барчестерского собора в возрасте 57 лет почил преподобный Джон Бенуэл Хейнс, доктор богословия, архидиакон Суэрбриджа и пастор Пикхилла и Кендли. Выпускник колледжа в Кембридже, своим талантом и усердием он снискал уважение старших коллег, когда, получив первую степень, добился того, что имя его оказалось в первой строке списка студентов, особо отличившихся по математике. Сданные с отличием экзамены обеспечили ему в дальнейшем звание члена совета его колледжа. В 1783 году он был возведен в духовный сан и вскоре рекомендован своим другом и патроном, ныне покойным, его светлостью епископом Личфилда, на место приходского священника в Рэнгстоне на Эше. Он быстро продвигался по службе, сначала получил право на кафедру, а впоследствии сан регента Барчестерского собора, что, как и его выдающиеся способности, являются убедительным свидетельством того огромного уважения, которым он пользовался. После неожиданной кончины архидиакона Пултни в 1819 году он стал его преемником. Его проповеди, все соответствующие принципам религии и почитавшейся им церкви, отличались неординарностью, отсутствием религиозного иссупления, утонченной эрудицией и христианской добродетелью. Лишенные неистового фанатизма и преисполненные духом истинного милосердия, они надолго останутся в памяти его слушателей. Еще пропуск. Перу его, помимо прочего, принадлежит явно свидетельствующее о литературном таланте слово в защиту епископальной системы управления, которое, несколько раз внимательно прочитанное автором данного знака почитания его памяти, является собой не в первый раз высказанный настоятельный призыв к свободе от предрассудков и к самостоятельности. Именно в таких трудах нуждаются издатели нашего времени. К его опубликованным произведениям относятся написанные ярким и утонченным языком версии органавтики Валерия Флакка, лекции о некоторых событиях из жизни Иешуа, прочитанные в его соборе, и несколько обвинительных слов, произнесенных им во время разного рода посещений духовенства его епархии. Они отличаются, etc. Его учтивость и гостеприимство никогда не забудут те, кто имел счастье быть с ним знакомым. Его интерес к старинному и находящемуся в ужасном состоянии зданию, под чьим древним сводом он так тщательно выполнял свои обязанности, и особенно к музыкальному сопровождению обрядов, можно определить как сыновий, что является сильным и поразительным контрастом вежливому равнодушию, проявляемому большим числом прилатов собора в наше время. В последнем абзаце после оповещения, что доктор Хейнс умер холостяком, приводятся следующие факты. Можно было бы предсказать, что столь мирное и благодетельное существование завершится в глубокой старости кончиной как плавной, так и спокойной, но неисповедимы пути Господни. Мирное и уединенное затворничество, когда последний день жизни преподобного доктора Хейнса уже был на исходе, было нарушено, так предназначила судьба, нет, уничтожено трагедией, как ужасающей, так и неожиданной, утром 26 февраля. Но, может быть, мне лучше не приводить оставшуюся часть некролога, а сначала поведать о тех обстоятельствах, которые и привели к трагедии. Они теперь мне известны, хотя сведения о них я получил из других источников. Некролог, выдержки из которого приведены выше, я прочитал давно, знакомясь с подобными статьями того же времени. Он меня слегка заинтересовал, но, поразмыслив, я пришел к выводу, что если мне не представится возможность заняться изучением местных архивов вышеуказанного периода, вряд ли стоит заниматься изучением личности доктора Хейнса, и я отказался от расследования его истории. Но недавно я составлял каталог манускриптов в библиотеке колледжа, который он как раз и закончил. Описав все тома на стеллаже, я пристал к библиотекарю с расспросом, нет ли еще каких-нибудь книг, которые следовало бы включить в мой каталог. «Не думаю», — ответил он, — «но все-таки давайте сходим и посмотрим. У вас есть для этого время?» Время у меня было. Мы отправились в хранилище, проглядели рукописи и под конец осмотра вернулись к полке, на которой я не углядел ничего представляющего для меня интерес. На ней стояли в основном проповеди, подшивки разрозненных листков, студенческие упражнения, эпическая поэма из нескольких песен «Сайрус», продукт досуга деревенского священника, математические труды какого-то покойного профессора и еще нечто подобное, относящееся к области, в которой я имею лишь поверхностные знания. Я сделал для себя пометки. А последней лежала тоненькая коробка, которую мы вытащили и стерли с нее пыль. На выцветшей этикетке было написано: «Архив преподобного архидиакона Хейнса, завещанный его сестрой мисс Летиции Хейнс». Я мгновенно понял, что имя это я уже где-то встречал и что с легкостью могу установить где. «Это должно быть тот самый архидиакон Хейнс, который так странно умер в Барчестере». Я читал его некролог в «Джентльменс Магазин». «Можно взять эту коробку домой? Вы случайно не знаете, нет ли там чего-нибудь любопытного?» Библиотекарь с радостью согласился, чтобы я забрал коробку и на досуге изучил ее содержимое. «Сам я никогда не заглядывал внутрь», — признался он, «но все время собирался. Я абсолютно уверен, что это та самая коробка, которую наш старый директор запретил напрочь передавать колледжу. Он давным-давно говорил это Мартину, и еще он сказал, что пока он руководит библиотекой, никто не увидит ее. Мартин рассказал об этом мне и доложил, что просто мечтает узнать, что там внутри. Но директор всегда хранил коробку у себя дома, поэтому она была недоступна, а когда он умер...» «Она по ошибке попала к его наследникам и в библиотеку вернулась лишь несколько лет назад». «Сам не понимаю, почему я так и не заглянул в нее. Но сегодня я уезжаю в Кембридж, поэтому сами посмотрите, что там. Я не сомневаюсь, что вы поступите честно и не опубликуете хранящиеся в ней материалы». Я забрал коробку и внимательно изучил ее содержимое. Позже, поговорив с библиотекарем, я получил его разрешение использовать данный архив для рассказа с условием изменить имена персонажей. Архив в основном состоит из дневников и писем. Что я могу процитировать, а что лишь перескажу, целиком зависит от места, которое отведено для этого рассказа. Для истинного понимания ситуации мне было необходимо, что казалось нетрудно, изучить некоторое количество материала. В этом мне сильно помогла книга с великолепными иллюстрациями о Барчестерском соборе из серии «Кафедральные соборы Белла». Если вы ныне возжелаете пройти в хор Барчестерского собора, вы минуете преграду из металла и разноцветного мрамора. Художник сэр Джилберт Скотт. И окажетесь в довольно, на мой взгляд, пустом месте с одиозной мебелью. Сиденья для диаконов и архиепископа современные, без балдахинов. На счастье, имена сановных лиц и имеющих право на прибенду уцелели. Они вырезаны на крохотных медных табличках, прикрепленных к сиденьям. Готического стиля орган находится на трифории. Запрестольные перегородки и остальное окружение такие же, как везде. Надо заметить, что детальная гравюра столетней давности свидетельствует об ином положении вещей. Орган стоит на массивной площадке классического стиля. Сиденья для высшего духовенства также классического стиля, очень массивные. Над алтарем балдахин на деревянном каркасе с вазами по краям последнего. Чуть дальше по направлению к востоку находится сплошная алтарная деревянная преграда классического стиля с подножием, на котором изображен треугольник в окружении лучей с еврейскими буквами, выписанными золотом. Их созерцают херувимы. В восточном конце северной части хора на полу, выложенном белым и черным мрамором, стоит кафедра с балдахином. Завершают картину восхищенные зрители, две дамы и джентльмен. Изучая другие источники, я пришел к выводу, что сиденье архидиакона соседствовало с троном епископа с юго-восточной стороны собора. Дом же его почти примыкает к западной стене церкви и представляет собой красивое из красного кирпича здание времен Вильяма III. Здесь в 1810 году, будучи уже зрелым человеком, и поселился доктор Хейнс вместе с сестрой. Он давно мечтал о сане архидиакона, но его предшественник отказывался уйти на пенсию до тех пор, пока ему не исполнилось 92 года. Через неделю после того, как он скромно отпраздновал свой 92-й день рождения, наступило утро, когда доктор Хейнс, потирая руки и весело напевая какой-то мотивчик, явился завтракать. Но свои благодушие и жизнерадостность ему пришлось умерить, так как сидящая на обычном месте перед большим фарфоровым чайником его сестра, вместо того, чтобы поприветствовать его, склонилась над столом и зарыдала, уткнувшись в носовой платок. «Что, в чем дело? Какие плохие новости?» — начал он. «Ах, Джон, разве ты не слышал? Бедный архидиакон!» «Архидиакон? Что, заболел, что ли?» «Нет-нет, его нашли утром на лестнице. Какой кошмар!» «Еще бы! Бедный, дорогой Пултни! Приступ!» «Говорят, что нет, и это самое ужасное. Ты только подумай. Во всем виновата его глупая служанка Джейн». Доктор Хейнс промолчал. «Чего-то я не понимаю, Летиция. При чем тут служанка?» «Насколько я поняла, эта палка, которая держит ковер на лестнице, выскочила. И бедный архидиакон наступил прямо на край ступеньки, а этот дуб такой скользкий, и упал. Скатился вниз и сломал себе шею. Бедная миссис Пултни. Разумеется, девчонку выгонят, но она мне никогда не нравилась». И горе вновь возобладало над чувствами мисс Хейнс. Правда, потом она слегка успокоилась, что позволило ей слегка позавтракать. Не то, что ее брат. Молча постояв некоторое время у окна, он вышел из комнаты и в это утро обратно в столовую не вернулся. Хочу добавить, что беспечную горничную тотчас же уволили, а пропавшую перекладину вскоре нашли только под ковром. Еще одно доказательство, ежели кто в нем нуждается, несусветной тупости и неаккуратности служанки. Так как доктор Хейнс много лет славился своими способностями, к нему, естественно, относились как к будущему преемнику архидиакона Пултни. И когда его соответствующим образом официально ввели в должность, он с энтузиазмом принялся за выполнение своих обязанностей. Дневники его полны высказываний по поводу хаоса, в котором оказались положение дел и документация после смерти архидиакона Пултни. Сборы с Фрингама и Барнсвуда не выплачивались вот уже 12 лет, и получить их уже было невозможно. 7 лет архидиакон не посещал приходы, 4 алтаря пришли в полную негодность, а персонал, нанятый архидиаконом, так же, как и он сам, со своими профессиональными обязанностями не справлялись совершенно. Слава Богу, что подобное положение вещей не затянулось, о чем утверждал друг Хейнса в своем письме. «Взят от среды, удерживающий теперь, говорится в нем, довольно безжалостно намекая на второе послание фессалоникийцам. Бедный мой друг». «Какой хаос вы оказались ввергнутым! Когда я в последний раз приступал его порог, клянусь вам, он был не только не в состоянии ни одну бумагу привести в порядок, он даже не слышал ни единственного моего слова и абсолютно не помнил, по какому поводу я к нему пришел. Но теперь, благодаря некомпетентной служанке и ковру, появилась надежда, что для выполнения необходимого дела не придется терять голос и терпение». Это письмо я обнаружил под обложкой одного из дневников. В усердии и энтузиазме нового архидиакона сомневаться не приходилось. «Если мне будет даровано время, дабы превратить всю путаницу хотя бы в подобие порядка, я искренне и с радостью присоединюсь к престарелым евреям, поющим благодарственный гимн, несмотря на подозрение, что большинство из них только шевелят губами». Данную цитату я нашел в письме, а не в дневнике. По всей видимости, друзья доктора вернули всю его корреспонденцию, пережившей его сестре. Правда, подобными рассуждениями он не ограничивался. Он тщательно и по-деловому изучал права и обязанности своих служащих и полагал, что на приведение дел в надлежащий порядок потребуется 3 года. И прогноз его казался верным. Но 3 года он занимался реформами, а обещанного «ныне отпущающее» я так и не дождался. Он нашел себе новое поле деятельности. До сих пор он был так занят, что редко появлялся на службе в соборе. Теперь же он увлекся самим зданием и музыкой. На борьбе его с органистом, пожилым джентльменом, работающим с 1786 года, я не стану останавливаться. Эта война не окончилась победой какой-либо из сторон. Его же внезапный интерес к собору и его интерьеру принес более удачные плоды. Сохранился черновик его письма к Сильванусу Урбану, которое, по-моему, он так и не послал, в котором приводится описание кафедр и сидений для духовенства. Как я уже говорил, они принадлежали к более позднему времени, началу 18-го. Сидение архидиакона расположено в юго-восточном конце, с западной стороны от епископского кресла. Теперь его по праву занимает воистину превосходный прилад, восхищающийся интерьерами Барчестерского собора. И выделяется очень любопытным орнаментом. Благодаря мастерству декана Уэста, чьими усилиями был создан интерьер хора, бостонская сторона церковной кафедры украшена 3 крохотными, но превосходными статуэтками, исполненными в гротескной манере. Одна из них представляет собой изящную фигурку кошки в крадущейся позе. Она выглядит такой живой, что сразу вспоминаешь о проворности, зоркости и ловкости, присущем грозному врагу мышиного племени. Напротив нее расположена фигурка на троне с атрибутами власти, но скульптор изобразил не какого-либо земного монарха. Ноги фигуры покрыты длинным одеянием, но ни корона, ни скуфья не в состоянии скрыть остроконечные уши и извилистые рога, которые выдают адскую принадлежность фигуры. А рука, покоящаяся на колене, устрашает на необыкновение длинными и острыми ногтями. Между этими 2 скульптурами стоит нечто, облаченное в длинную рясу. С первого взгляда его можно принять за монаха или брата Серого Ордена, так как на голове у него капюшон, а балахон подпоясан веревкой. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что данное предложение ошибочно. Рука, почти полностью спрятанная под одеянием, держит не веревку, а удавку. Запавшие же черты кошмарного лица, которое не поддается описанию, иссохшаяся и потрескавшаяся плоть на скулах, является доказательством того, что перед вами сама смерть. Эти скульптуры выполнены, несомненно, опытным резцом. И ежели кто-либо из ваших корреспондентов сможет вдруг написать статью об их создателе, мое уважение к вашему бесценному изданию крайне увеличится. В этом письме имеются и другие описания интерьера. А так как деревянная скульптура, о которой идет речь, ныне не существует, данное свидетельство представляет огромный интерес. Конец же письма стоит того, чтобы его процитировать. Просматривая недавно счета капитула, я выяснил, что резьба на сиденьях выполнена не голландскими художниками, как то считалось прежде, а уроженцем нашего города или местности по имени Остин. Древесный материал – дуб, из рощицы неподалеку, известный как Святой Лес, принадлежавший декану и капитулу. Посетив не так давно приход, где и расположен сей лес, я выяснил у пожилого и почтенного священника, что по традиции, которой и по сию пору придерживаются в этих местах, для создания интерьера столь величественного здания, которое я, увы, не полностью описал выше, выбираются старые деревья, дубы огромной высоты. Один из них, например, что посередине рощи имел прозвище «Дуб Виселица». Имя это он получил от того, что в земле у его корней было найдено множество человеческих костей, и в определенное время года те, кто хотел достичь успеха в делах, подвешивали на его ветки крошечные фигурки или куколок из соломы, прутьев и другого простого материала. На археологических исследованиях архидиакона поставим точку – и вернемся к его карьере. Первые 3 года он кропотливо трудился и пребывал в превосходном расположении духа, и, несомненно, именно в этот период заработал явно заслуженную репутацию гостеприимного и учтивого человека, о которой упоминается в некрологе. Но позже его настроение стало портиться. Порой оно было очень мрачным, и на его манере поведения это должно быть тоже отражалось. Свои страхи и горести он поверял дневнику. Больше было некому. Он был не женат, а сестра непостоянно жила вместе с ним. Правда, я очень сомневаюсь, что в дневнике он писал всю правду. Приведу несколько отрывков. 30 августа 1816 года. Дни ощутимо становятся короче. Теперь, когда вся документация приведена в порядок, мне необходимо найти новое занятие по осенним и зимним вечерам. Меня очень расстроило, что здоровье Летиции не позволяет ей побыть со мной эти месяцы. Может быть, продолжить защиту епископства. Возможно, это мне поможет. 15 сентября. Летиция уехала в Брайтон. 11 октября. Во время вечерней службы впервые зажгли свечи в алтаре. На меня это подействовало как шок. Оказывается, я совершенно не выношу темноту. 17 ноября. Был сильно поражен резными украшениями на моей кафедре. Прежде я не обращал на них такого внимания, а произошло это по следующей причине. Во время величания Богородицы я, прости меня, Господи, чуть не заснул. Рука моя лежала на кошке, ближайшей из 3 деревянных фигурок на краю моей кафедры. Только я этого не сознавал, потому что даже не посмотрел, куда положил руку. Внезапно я почувствовал под пальцами мягкую и одновременно жесткую кошачью шерсть и движение ее головы, будто эта тварь пыталась меня укусить. Я тут же очнулся и, кажется, вскрикнул. Я заметил, что мистер Трежер быстро повернул голову в мою сторону. Это ощущение было настолько реальным, что я стал потирать руки под стихарем. Случившееся заставило меня повнимательнее рассмотреть фигурки после молебна, и только теперь я понял, с каким мастерством они выполнены. 6 декабря. Мне очень не хватает Летиции. Защиту свою я дописал, и по вечерам мне крайне тягостно. Для одинокого человека, такого как я, дом священника слишком велик, а гости редко навещают меня. Хотя, когда я прихожу к себе в комнату, у меня возникает неприятное ощущение, что гости все-таки есть. Дело в том, хотя бы это я могу облечь в слова, что я слышу голоса. Несомненно, это первый симптом начинающегося умственного расстройства. Правда, я бы меньше расстраивался, если бы был в этом уверен. Прежде я никогда... Со мной такого не было, да и никто из моих предков этим не страдал. Работа, кропотливая работа плюс аккуратное выполнение обязанностей – вот лучшее лекарство. Лишь оно в состоянии мне помочь. 1 января. Должен сознаться, что состояние мое ухудшается. Вчера после полуночи, вернувшись домой, я зажег свечу и начал подниматься наверх. И когда я почти дошел доверху, кто-то прошептал «Счастливого Нового года». Мне это не показалось. Голос звучал совершенно отчетливо и на необыкновение выразительно. Если бы я уронил свечу, а я чуть этого не сделал, мне даже страшно подумать, что бы могло произойти. Тем не менее, я ухитрился добраться до последней ступеньки и быстро захлопнуть дверь своей комнаты. Больше меня ничто не тревожило. 15 января. Ночью мне пришлось спуститься вниз в кабинет за часами, которые я забыл на столе. По-моему, я находился на последней ступеньке, когда кто-то громко прошептал мне в ухо «Берегись!». Вцепившись в перила, я, разумеется, оглянулся. Никого, естественно, не было. Я снова пошел дальше, не оборачиваясь, и тут я чуть не упал. Между ногами проскользнула кошка или что-то большое, и, само собой, опять никого. Может быть, это кошка с кухни, но я в этом не уверен. 27 февраля. Ночью случилось такое, что я очень хотел бы забыть. Вероятно, если я напишу об этом, то смогу понять, насколько это важно. С 9 до 10 я работал в библиотеке, и холл и лестницу заполняло то, что я лишь в состоянии определить как беззвучное движение. У меня было впечатление, что там без конца ходит и выходит нечто. А когда я отрывался от работы и прислушивался или оборачивался, наступала полная тишина. И когда я пошел к себе в комнату, правда, раньше, чем обычно, в 10:30, опять стояла тишина. В общем, я позвал к себе Джона и попросил взять письмо и отнести его утром во дворец к епископу. Но ему пришлось подождать, и он пришел за письмом, когда услышал, что я иду спать. Я как-то забыл про письмо, но взял его с собой в комнату. Когда я заводил часы, кто-то тихонько постучал в дверь и тихо спросил, «Можно войти?» Я действительно это слышал. Тут я вспомнил о Джоне и, взяв письмо со столика, произнес, «Ну, конечно, входи». Однако ответа не последовало. Тогда, теперь я подозреваю, что произошла просто ошибка, я распахнул дверь и протянул письмо. В коридоре никого не было, но в то же мгновение в конце коридора открылась дверь и появился Джон со свечой. Я спросил его, не подходил ли он к моей двери раньше, но он заверил меня, что нет. Мне все это не нравится. И хотя нервы мои были на пределе, и я долго не мог заснуть, должен признаться, что потом ничего странного не последовало. С наступлением весны, с приездом сестры, доктор Хейнс слегка приободрился, и симптомы депрессии пропали до начала сентября, когда он вновь остался один. И тогда его стали тревожить опять, причем более настойчиво. К этой теме я вернусь чуть позже. Хочу вас отвлечь неким документом, который, не знаю, прав я или нет, имеет отношение к пониманию всей этой истории. В счетных книгах доктора Хейнса, хранящихся вместе с другими документами, имеются записи о ежеквартальной выплате. Выплаты эти начались чуть позже той даты, когда он вступил в должность архидиакона. Я бы не обратил на них внимания, если бы не грязное, написанное с ошибками письмо, которое, как и то, что я цитировал прежде, лежало под обложкой дневника. Дата и марка отсутствовали, да и прочитать его оказалось нелегким занятием. Вот что оно гласило. «Уважаемый сэр, я ждала от вас на прошлой неделе и, не получив, решила, что мое вы не получили. Я писала, что я и мой муж плохо живем сейчас на ферме, плохо, и ренту мы не знаем, как получить, и будет печально, если вы не будете так, кажется, щедры, но точное воспроизведение этого слова не подается прочтению, и пришлете 40 фунтов, а то сделаю то, чего не хочу. Из-за вас я потеряла место у доктора Пултини. Я думаю, что я прошу, вы хорошо знаете, что меня заставило это сделать, но я не хочу быть плохой, а только хорошей. Ваша послушная слуга Джейн Ли». Предположительно, в то же время, как было получено письмо, зафиксирована выплата Дж.Л. в сумме 40 фунтов. Вернемся к дневнику. 22 октября. На вечернем молебне во время пения псалмов со мной произошло то же, что и в прошлом году. Я положил руку, как и в тот раз, на одну из фигурок. Кошки я с тех пор не прикасаюсь. И я хотел сказать, что с ней что-то случилось, но, по-моему, я придаю слишком большую важность тому, что можно объяснить всего лишь заболеванием. Во всяком случае, дерево стало холодным и мягким, будто мокрый холст. Я даже помню, когда именно это произошло. Хор как раз пел «Поставь к власти над ним нечестивца, и пусть сатана встанет по его правую руку». Ночью шепот усилился. Даже у себя в комнате я не в состоянии спрятаться от него. Прежде этого не происходило. Человек нервный, каковым я не являюсь и, надеюсь, никогда не стану, очень бы забеспокоился, если не испугался. А на лестнице сидела кошка. По-моему, она там все время сидит. А на кухне кошки нет. 15 ноября. И снова мне приходится писать о том, чего я не понимаю. Меня стали тревожить и во сне. Ничего определенного я не видел, но меня преследовало крайне яркое впечатление, будто Мокрые губы очень быстро и возбужденно что-то шепчут мне в ухо. Потом я, кажется, заснул, но вдруг проснулся от того, что кто-то положил мне на плечо руку. К моему ужасу я обнаружил, что стою наверху лестницы. Сквозь большое окно светила яркая луна, и я увидел, что то ли на второй, то ли на третьей ступеньке сидит огромная кошка. Я не стал ничего предпринимать. Снова забрался в кровать, сам не знаю как. Да, тяжелое бремя я несу. Дальше следуют две зачеркнутые строчки. Я разобрал только что-то вроде «сделать как лучше». Вскоре из-за этих странностей архидиакон начал терять свою решимость. Чересчур болезненные, полные страданий, восклицания и мольбы, которые впервые появились в декабре и январе и впоследствии участились, я опускаю. Все это время, однако, он упорно цеплялся за свою работу. Почему он не сослался на нездоровье и не уехал в Бат или в Брайтон, мне непонятно. Возможно, ему бы это вряд ли помогло, а если бы он признался самому себе, что все эти раздражающие факторы давлеют над ним, он бы не выдержал, что, по всей видимости, и сознавал. Он пытался справиться с трудностями, приглашая к себе гостей. Что из этого вышло, видно из следующих выдержек. 7 января. Я уговорил кузена Аллена пожить несколько дней у меня. Он занял соседнюю комнату. 8 января. Ночь прошла спокойно. Аллен спал хорошо, только жаловался на ветер. Со мной происходило все то же, шепот и шепот. И что он хочет мне сказать? 9 января. Аллен считает, что в доме слишком шумно. Еще он считает, что кошка у меня является собой большой и прекрасный экземпляр. Только она чересчур дикая. 10 января. Мы с Алленом сидели до 11 в библиотеке. Он дважды выходил посмотреть, чем занимаются в холле горничные. Вернувшись во второй раз, он сообщил, что видел, как одна из них проходила через дверь в конце коридора и заявил, что будь здесь его жена, она бы быстро приучила их к порядку. Я спросил его, какого цвета было платье на горничной. Он ответил, что серое или белое. Думаю, что так оно и было. 11 января. Аллен сегодня уехал. Я должен держать себя в руках. Последние слова «я должен держать себя в руках» появляются в дневнике все чаще и чаще, и по определенным дням. Иногда это единственное, что он пишет. В таких случаях они написаны очень большими буквами и прямо-таки вцарапаны в бумагу, отчего перо, наверное, сломалось. Совершенно очевидно, что друзья архидиакона не замечали ничего странного в его поведении, что свидетельствует о его отваге и непреклонности. Других сведений о последних днях его жизни, помимо тех, что я привел, в дневнике нет. А о том, как он умер, поведает отшлифованный язык некролога. Утро 26 февраля было холодным и ветреным. Совсем рано слуги случайно зашли в парадный холл резиденции, занимаемый незабвенным архидиаконом. И каковым же был их ужас, когда они увидели, что их любимый и почитаемый хозяин лежит у подножья главной лестницы в позе, которая вызывала самые страшные подозрения. Были сделаны попытки оказать помощь, и всех постигло оцепенение, когда выяснилось, что он подвергся жестокому и убийственному нападению. Позвоночник был сломан в нескольких местах. Но такое могло случиться в результате падения. Оказалось, что ковер на лестнице соскочил с одной ступеньки. Но помимо этого, глаза, нос и рот были покрыты ранами, словно от когтей какого-то дикого животного, о чем страшно писать, и черты лица его неузнаваемы. Нет надобности добавлять, что искра жизни полностью отсутствовала. А если бы и тлела, то, согласно уважаемым медицинским авторитетам, погасло бы всего через несколько часов. Похоже, что автор или авторы столь таинственной ярости так и останутся неизвестными. И любые предположения таким образом тоже не привели ни к какому разрешению столь печальной проблемы, вызванной этой кошмарной трагедией. Журналист продолжает рассуждать о вероятности того, что данное событие могло произойти под влиянием произведений мистера Шелли, лорда Байрона и месье Вольтера. и выражает надежду, правда, непонятно почему, что сей случай, возможно, послужит примером для подрастающего поколения. Эту часть некролога приводить целиком не обязательно. «Я уже дал вам понять, что в смерти доктора Пултни повинен доктор Хейнс. Но каковой является связь между гибелью архидьякона и статуэткой смерти на его сидении, остается загадкой. Заключить, что она была вырезана из древесины дуба виселицы, нетрудно. Но почему именно она послужила орудием мести, понять невозможно. Тем не менее, я нанес визит в Барчестер с целью выяснить, остались ли в целости какие-либо предметы из этого таинственного дерева. Один каноник представил меня директору местного музея, который, как сообщил мне знакомый, является единственным, кто в состоянии дать хоть какое-нибудь необходимое для меня объяснение. Я привел этому джентльмену описание искомых фигурок и поинтересовался, сохранилась ли хоть какая-нибудь из них. Он показал мне ручки сидения декана Уэста и несколько других частей кафедры. Они, как он сказал, остались от прежнего владельца, у которого имелась и фигура. Возможно, та самая, о которой я и спрашивал. По его словам, фигура представляла собой нечто странное. Человек, у которого она была, рассказал мне, что подобрал ее во дворе дровяного склада, когда искал уцелевшие вещи. Он забрал ее домой для детишек. По дороге к дому он вертел ее в руках. Она раскололась пополам, и из нее выскочила бумажка. Он поднял ее и заметил, что на ней что-то написано. Положил в карман, а потом засунул в вазу на своем камине. Недавно я был у него и перевернул вазу, чтобы посмотреть, есть ли на ней какие-нибудь знаки. И бумажка выпала прямо мне в руку. Я протянул ее этому человеку. Тут он мне все и рассказал и разрешил оставить бумажку себе. Она была смята и порвана, поэтому наклеил ее на карточку. Вот она. Я буду рад и очень, признаюсь, удивлен, если вы сумеете объяснить мне значение этих слов. И он подал мне карточку. На бумажке было отчетливо написано следующее. «В том лесу я был рожден и сразу кровью окроплен. Ныне в церкви я стою. Кто протянет длань свою, ежели она в крови, говорю ему, умри, и уйдет он на покой то ли ночью, то ли днем. Лишь бы ветер сильный пал, и февраль уже настал. Сие мне приснилось 26 февраля 1699 года. Джон Остин. Наверное, это заклинание или заговор, если это можно так назвать, как вы думаете?» — спросил меня директор. «Да», — согласился я, — «вероятно, можно». «А что случилось с фигуркой, в которой пряталась эта бумажка?» «Не помню», — ответил он. «Кажется, тот человек сказал, что она была такая страшная, что дети ее испугались, и тогда он ее сжег».